Глава 14. Первое. Инспектор Блант сидел за своим столом в полицейском участке в Хелмонте. Старший инспектор Болдуин, крупный и представительный мужчина, сидел напротив. На столе же находился некий черный размокший предмет. Инспектор Блант осторожно потрогал скользкую массу указательным пальцем. «Да, это точно ее шляпа», — сказал он. «Я в этом уверен, хотя и не на все 100%. Ну, да, вроде бы и фасон тот самый, который она всегда носила. Служанка говорила, у нее таких несколько. Бледно-розовая, красновато-коричневая, но вчера на ней была черная. Да, это она. Так значит, вы выловили ее из реки. Похоже, это подтверждает наше предположение». «Полной уверенности пока нет», — сказал Болдуин. «В конце концов, шляп могли просто бросить в реку». — Да, — подтвердил Блант. — Могли выбросить из лодочного домика или с яхты. — Яхта под неусыпным наблюдением, — сообщил Болдуин. — Если она там, живая или мертвая, то никуда оттуда не денется. — Он не сходил сегодня на берег? — Пока нет, он на борту. Сидит на палубе в кресле и курит сигару. Инспектор Блант взглянул на часы. — Пожалуй, самое время нанести визит, — сказал он. — Надеетесь ее найти? — спросил Болдуин. — Не очень, — ответил Блант. — Мне кажется, что он дьявольский хитер. Немного помедлив, он снова потрогал указательным пальцем размокшую шляпу. — Что с телом, если она действительно мертва? — спросил он. — Есть на этот счет какие-нибудь соображения? — Кое-какие есть, — сказал Болдуин. — Я говорил с Оттервайтом сегодня утром. Это бывший береговой охранник. Большой дока по части приливов, отливов и всяких там течений. Я всегда с ним советуюсь. Примерно в то время, когда леди попала в Хелм, если она туда действительно попала, был как раз отлив. Сейчас полнолуние, начинается быстрый подъем воды. По-видимому, ее вынесет в море и течением отнесет к побережью Корнуолла. Неясно, где именно ее тело всплывет, да и всплывет ли. Его может разбить о скалы, здесь неподалеку. Но надо быть готовым и к тому, что оно в любой момент может всплыть. — Если не всплывет, это создаст дополнительные трудности, — сказал Блант. — Вы совершенно уверены, что ее сбросили в реку? — А что тут еще можно подумать? — мрачно спросил инспектор. — Мы проверяли и автобусы, и поезда, и ничего. Одежда на ней была заметна, и другой у нее с собой не было. Так что, я полагаю, она и не покидала нас с хаоса. Либо ее тело вынесло в море, либо спрятано где-то на территории. Что мне сейчас надо, так это мотив, — задумчиво проговорил он и, словно спохватившись, добавил. Ну и тело, конечно. Пока не обнаружим тело, нам не сдвинуться с места. А как насчет той девчонки? Она видела труп. А если не труп, то что-то представляющее опасность для преступника. В конце концов, доберемся до сути, но придется повозиться. Болдуин тоже посмотрел на часы. — Пора, — сказал он. Де Суза принял офицеров полиции с подкупающей любезностью. Предложил им выпить, но они отказались. Тогда он начал с живейшим интересом расспрашивать о том, как обстоят дела с расследованием. — Удалось ли что-нибудь разузнать о той девочке? — Кое-что мало-помалу проясняется, — неопределенно ответил инспектор Блант. А старший инспектор очень деликатно, но решительно объяснил цель визита. — Вы хотите обыскать Эсперансу? — Де Суза, это, кажется, ничуть не задело, скорее, наоборот, позабавило. — Но для чего? Вы думаете, что я прячу убийцу? Или что я и есть убийца? — Это необходимо, мистер Де Суза. Но я уверен, вы нас поймете. Вот ордер на обыск. Де Суза поднял руки. «Ну что, я сам готов вам помочь, оказать дружескую услугу. Пожалуйста, ищите, где пожелаете. А, вы, наверное, думаете, что у меня скрывается моя кузина, леди Стабс? Ну да, понятно. Сбежала от мужа и прячется здесь. Ну что ж, ищите, джентльмены, ищите как следует». Обыск был произведен, причем очень тщательный. Закончив его, оба офицера полиции, пытаясь скрыть свою досаду, попрощались с Де Сузой. — Ничего не нашли? Жаль. Но я ведь предупреждал. Может быть, немного перекусите? Они вежливо отказались, и хозяин яхты проводил их до борта, где стоял их катер. «А мне как быть?» — спросил он. «Я могу отчаливать?» «Признаться, мне здесь начинает надоедать. Погода держится хорошая, и я хотел бы продолжить свой путь в Плимут». «Не будьте ли любезны, сэр, остаться здесь еще на день? Завтра состоится дознание, и коронер, возможно, захочет вас о чем-нибудь спросить». «Ну, конечно. Я в вашем распоряжении. Ну, а потом?» «Потом?» — с каменным лицом ответил старший инспектор. — Потом, сэр, вы вольны двигаться, куда пожелаете. Последнее, что они увидели, когда их катер отошел от яхты, было улыбающееся лицо Десуза, смотревшего на них сверху. Второе. Дознание проходило на редкость скучно. Ни медицинское свидетельство, ни прочие данные не оправдали любопытства присутствующих. Было заявлено ходатайство о перерыве в заседании, и оно было удовлетворено. Вся процедура была чистой формальностью. То, что происходило после дознания, было куда интереснее. Инспектор Блант провел весь день на хорошо всем известном прогулочном пароходике «Красавица Девона», который отчалил около 3 часов дня от Бриксвилла, обогнул мыс, вошел в устье Халма и двинулся вверх по реке. Кроме инспектора, на пароходике имелось еще около 230 пассажиров. Инспектор расположился у правого борта и не сводил глаз с лесистого берега. Они прошли поворот и миновали серый, крытый черепицей лодочный сарай Худаун-парка, одиноко маячивший над водной гладью. Инспектор Блант украдкой взглянул на часы. Было ровно 4:15. Теперь они плыли как раз мимо лодочного домика. Он был хорошо виден среди деревьев с его маленькой верандой и небольшим причалом внизу. Ничто не выдавало, что в домике кто-то есть, хотя в соответствии с распоряжением инспектора Бланда там находился констебль Хоскинс. Неподалеку от лодочного домика инспектор увидел небольшой катер. Находившаяся в нем нарядно одетая девушка и ее кавалер затеяли возню. Девушка громко завизжала, а мужчина сделал вид, будто собирается столкнуть ее за борт. И в этот самый момент гид взял в руки мегафон. «Леди и джентльмены, мы приближаемся к знаменитой деревне Гитчам», — разнесся над рекой его громкий, хорошо поставленный голос. «Мы сделаем там остановку на 45 минут. Вы сможете отведать крабов и омаров и попить чаю с деванширскими сливками. Справа от нас имение Насхаус. Само здание вы увидите через 1-2 минуты. Первым владельцем имения был сэр Джервас Фолиат, современник сэра Фрэнсиса Дрейка, с которым он совершил плавание в Новый Свет. Сейчас имение является собственностью сэра Джорджа Стапса. Слева знаменитая скала Гусиное кладбище. У местных мужчин существовал любопытный обычай. Дождавшись отлива, они отвозили на эту скалу своих скандальных жен, а во время прилива вода доходила провинившимся до шеи». На красавице Девона возникло веселое оживление. Все с интересом рассматривали знаменитую скалу, слышались шутки и смех. Между тем счастливая возня в маленьком катере завершилась тем, что девушка оказалась таки в воде. Мужчина, перегнувшись через борт, держал ее, не давая выбраться, и, смеясь, приговаривал: «Обещай, что будешь хорошо себя вести, а то не вытащу». Никто из пассажиров, однако, не видел этой сценки, за исключением инспектора Бланда. Все внимательно слушали гида, рассматривая белевшее среди деревьев здание Насхауса и скалу, где усмиряли строптивых жен. Мужчина отпустил свою подружку, она нырнула и через несколько секунд появилась с другой стороны катера. Потом подплыла к нему и очень ловко взобралась на борт. Сотрудница полиции Элис Джонс плавала отлично. Инспектор Блант вместе с остальными 230 пассажирами сошел на берег в Гитчаме, закусил омаром, выпил чаю с деванширскими сливками и ячменными лепешками, не преминув заметить про себя. Значит, такое могло случиться, и никто бы не увидел. Третье. Покуда инспектор Блант проводил эксперимент на Хелме, Эркюль Пуаро тоже экспериментировал в палатке на лужайке у Насхауса, в той самой, где мадам Зулейка предсказывала судьбу. Когда стали убирать все палатки, Пуаро попросил эту пока не трогать. Сейчас он вошел в нее, закрыл полог, потом, приблизившись к противоположной стороне, ловко отвязал растяжки, приподнял полотнище, выскользнул наружу, снова закрепил полотнище и скрылся в зарослях рододендронов, которые вплотную примыкали к палатке. Пробираясь между кустов, он скоро добрался до беседки, напоминавшей маленький домик. Пуаро открыл дверь и вошел внутрь. Света внутри было мало. Его заслоняли разросшиеся за много лет рододендроны. Пуаро увидел ящик с шарами для крокета и с несколькими ржавыми крокетными воротами. Чуть подальше валялось несколько сломанных хоккейных клюшек, по которым шныряло множество пауков и уховерток. На полу, покрытом толстым слоем пыли, темнел какой-то след с округлыми краями. Пуаро некоторое время смотрел на него, затем, опустившись на колени, извлек из кармана маленькую рулетку, тщательно измерил его и удовлетворенно покивал головой. Стараясь двигаться бесшумно, он вышел и прикрыл за собой дверь, после чего снова стал пробираться сквозь кусты рододендронов, только теперь уже вверх по склону. Через минуту он был на дорожке, которая вела его к причуде и к лодочному домику. На этот раз он не стал заходить в причуду, а спустился по извилистой дорожке прямо к лодочному домику. Ключ у него был. Он открыл дверь и вошел внутрь. Все было в точности таким, как тогда. Не было только трупа и подноса со стаканом. Полиция описала и сфотографировала все, что тут находилось. Пуаро подошел к столу, где лежала стопка комиксов. Он принялся их листать, и выражение его лица было совсем не таким, как у инспектора Бланда, когда тот увидел надписи, сделанные Марлин перед смертью. «Джеки Блейк гуляет с Сьюзен Браун». «Питер щиплет девочек в кино», «Джорджи Порджи целуется с туристками в лесу», «Биди Фикс любит мальчиков», «Альберт гуляет с Дорин». Эти заметки тронули его детской непосредственностью. Он вспомнил некрасивое, чуть прыщеватое личико Марлин. Он был почти уверен, что ее в кино никто не пытался ущипнуть. Надежды Марлин кому-то понравиться так и оставались напрасными, и за неимением собственных волнующих переживаний она стала следить за своими сверстниками, что, видимо, очень ей нравилось. Она шпионила, совала нос в чужие дела и, вероятно, много чего видела. То, что не предназначалось для ее глаз. Скорее всего, уж ничего такого особенного она видеть не могла, но вдруг... Вдруг ей на глаза попалось нечто важное. Она ведь могла и не знать, что это настолько для кого-то важно. Но это были только предположения. И Пуаро с сомнением покачивал головой. Он снова тщательно сложил комиксы, привычка к аккуратности никогда ему не изменяла. Когда он сделал это, его вдруг охватило странное чувство, что чего-то тут не хватает. Но чего же? Что-то непременно должно было тут лежать. Должно. Но потом это внезапное смутное ощущение постепенно пропало. Он снова покачал головой, а затем, очень недовольный собой, с несчастным видом, медленно вышел из лодочного домика. Его, Эркюля Пуаро, пригласили для того, чтобы предотвратить убийство, а он ничего не смог сделать. И мало того, у него до сих пор не было ясного представления о том, что же именно тут произошло, и это было еще более унизительным. Это был настоящий позор. И завтра ему придется возвратиться в Лондон, потерпев поражение. Его амбициям был нанесен непоправимый удар. Даже усы великого сыщика немного обвисли.